Глава 19. В зал вошли двое. Высокий сутулый старик в простоватой удобной одежде и дорого одетый юноша, видимо, смотритель Ган и Дейк. Они направились прямиком к каменному столу. «Учитель, ну прости меня, пожалуйста!» — умолял юноша. «Я виноват, я не должен был верить Фаулу! Я еще могу все исправить!» «Ищейки заблудились, они сами ни за что не выберутся из пещеры, но я могу их найти и убить для надежности. А потом давайте уедем, раз здесь уже небезопасно. Продолжим в другом месте, без остальных. Найдем для вас новых учеников, мы ведь так близки к успеху». «Ближе, чем ты думаешь, Дейк», — усмехнулся старик и внезапно ударил ученика кулаком в живот. Дейк согнулся, задохнувшись от неожиданной боли. Ган толкнул его к столу и быстро, пока юноша не опомнился, застегнул на его запястье прикрепленный к кольцу наручник. Дейк скорчился на полу у стола, глядя на учителя с ужасом. «Что ты делаешь?» «Исправляю свою ошибку», — равнодушно пожал плечами Ган, повернулся и пошел прочь из комнаты. Остатки магии возле закрывшейся трещины он пока не заметил, но это только вопрос времени, а уйти незаметно для Дейка не выйдет. Скай осторожно пошевелился, приподнимаясь. Шорох одежды показался ему оглушительным. Сидящий за соседним каменным столбиком Пит показал ему кулак и приложил палец к губам. По счастью, прикованному Дейку было не до шорохов в дальнем коридоре. Он старательно дергал наручник, пытался разрушить его волшебством, но, видимо, железо уже было заклято на нерушимость. Притом кем-то посильнее. Камень, в котором было закреплено кольцо, тоже не поддавался. В коридоре, куда ушел смотритель, послышались шаги, невнятный шум, приглушенное бормотание. Вскоре оттуда показался Ган, волочащий еще одного человека. Тот на ногах почти не держался, так что старик тащил его точно так же, как только что Пит Ская, закинув его руку себе на плечо. Только этот человек еще пытался упираться и невнятно ругался, невзирая на слабость и разбитое, перемазанное кровью лицо. Ган свалил возле стола и его. Перебросил с другой стороны цепь с наручником и приковал второго пленника. Постоял, отдуваясь. «Учитель, я все понял!» — предпринял новую попытку Дейк. «Отпустите меня, я вам помогу!» Смотритель Ган вообще не показал, что его слышит. Просто повернулся и удалился обратно в коридор. Вскоре он вернулся с еще одним пленником, светловолосым парнем с длинными спутанными волосами. Приковал его к очередному кольцу в ногах стола, подвигал слишком свободный наручник и брезгливо перецепил его на сапог парня. Тот никак не реагировал на все эти действия. Четвертым был Крей. Старику пришлось нести его на плече, но уже у стола он вдруг рванулся, ударил смотрителя головой в лицо, попытался сделать что-то еще и упал, сраженный заклятием громового удара. Смотритель криво усмехнулся, пнул бесчувственного пленника в бок и приковал его за ногу к последнему кольцу. «Ну вот вас мне, пожалуй, и хватит», — удовлетворенно кивнул он скорее самому себе, чем умоляюще глядящему на него Дейку. Отошел в центр спирали, вскинул руки, будто поднимал что-то с земли, и спираль засветилась ярче. Свечение поднялось над полом и развернулось огромной синей змеей с трепещущими по бокам тела многочисленными крылышками. Змея, спрятанная в шкатулке, была очень длинной, но тонкой. Эта змеюка оказалась короче, но шириной со средних размеров доску. Крылышки трепыхались, как флажки, придавая гадине неуместную праздничность. Хвостом она обвивала крошечную площадку в центре спирали, а голова с крюками-жвалами нависала над пленниками. Дейк обмер, сжавшись в комок. Второй пленник бессмысленно дернулся, пытаясь отползти, но лишь ударился о край стола и потерял сознание. Остальные, кажется, пребывали в милосердном беспамятстве. Скай тоже замер. Силы пока было слишком мало, чтобы что-то предпринять. Попытайся он что-то сделать сейчас и просто присоединиться к пленникам, еще и товарищей подведет. Змея покачалась над добычей, выбирая, и стремительно метнулась к Дейку. Жвала раскрылись, и ужасающая пасть впилась парню в плечо. Туша змеи засветилась ярче, от головы к хвосту заструились сияющие потоки. Скай стиснул кулаки. Пит судорожно сжимал рукоять черного с серебряными разводами ножа, когда только успел достать. Из пустоты рядом с Ганом вынырнул забытый всеми Ник. Становиться совершенно незаметным. Эту способность он получил непрошенным подарком от такого же самодовольного волшебника. Благодарен Ник не был, и в удар кулака вложил всю свою ярость, весь страх беспомощной жертвы, всю горечь от несправедливости мира. Старый волшебник вылетел из круга, и кубарем покатился по каменному полу, но, видимо, волшебную защиту он не снимал даже в собственном ритуальном зале. Ни удар, ни падение Ганна не оглушили. Он тут же поднял руку и метнул в противника ловчую сеть. Ник замер, опутанный заклятием, не в силах пошевелиться. Скай наскоро создал защиту и бросился на Ганна. Предназначенное Нику заклятие, похожее на серебристый острый штопор, досталось новому противнику и увязло в защите. Из темноты коридора вылетел нож Пита, но лишь скользнул по защите Ганна и отлетел в сторону. Смотритель окинул поле битвы быстрым взглядом, отшвырнул Ская со своего пути и метнулся в тот проход, откуда пришел. Скай не удержался на ногах и шлепнулся спиной прямиком в середину спирали, на кольца светящегося змеиного тела. Змея продолжала трапезу, но, видимо, метания туда-сюда ее раздражали. Она высвободила кончик хвоста и обвела им новую добычу или нового хозяина. На долю мгновения Скаю стало хорошо. Вся истраченная сила вернулась на место. Моментально перестали ныть ушибы, прошли озноб и голод. А потом его словно окунули в жидкий огонь. Силы было чересчур много, у него никогда не было столько. И тело сопротивлялось этой чужой силе, не хотело принимать ее. Тело отзывалось болью и требовало немедленно прекратить это безумие. Но даже если бы волшебник нашел в себе волю пошевелиться, змея цепко держала его огненным кольцом хвоста. Сила вливалась в него, как выпитый наспор третий кувшин взвара, через отвращение и боль. Казалось, еще немного, и его попросту разорвет на клочки. Потом стало чуть легче. Через застелившую глаза пелену волшебник увидел, что змея отпустила свою жертву. Теперь она плавно покачивалась, будто тхамберская кобра, завороженная дудкой заклинателя. Скай почувствовал, что змея выбирает следующую добычу. Почувствовал и вцепился в это чувство, в тонкую связь с живым заклятием. «Как-то же Ган его контролировал!» «Назад!» — приказал волшебник. Змея подалась назад, сделала круг по залу. Пита она будто и не заметила. Возле Ника чуть замедлилась, но тут же вернулась к каменному столу. Еда всегда бывает здесь. «На место! Вниз!» — не отступал Скай. Но то ли слова были не те, то ли концентрации измученному волшебнику не хватало. Уродливая голова скользнула вниз и вонзила жвало в грудь лежащего без сознания Крея. Новый поток силы оглушил Ская. Он был похож уже не просто на огонь, на лаву из самых недр земли, такую, в которой моментально плавится и закипает металл. И тут же все внезапно прекратилось. Змеиный хвост развернулся и расплескался брызгами силы. Над погасшей спиралью на полу стоял взъерошенный Ник с маленьким серебряным ножиком в руке. Скаю очень хотелось потерять сознание и очнуться уже где-нибудь в другом месте, желательно в мягкой постели, и чтобы уже прошла пара недель, и чужая сила рассеялась, вышла из него. Но позволить себе такую роскошь было нельзя. Волшебник слабо пошевелил рукой, потом ногой. Тело болело, будто он попал под лошадиные копыта. Да не одной лошади, а целого табуна, но все-таки он мог двигаться. Со второй попытки удалось даже сесть, и рядом тут же обнаружился Пит. «Тебя трогать можно?» «Не надо», — прохрипел Скай. «Больно очень». «Взвар будешь?» Волшебник вяло помотал головой. Сладкого не хотелось, еды тоже. «Вода есть?» — спросил он наконец. Пит пошарил в мешке и протянул другую, незнакомую фляжку. Вода была холодная, так что зубы тоже заломило, но Скай все же сделал несколько глотков. «Как ты?» — спросил Ник, когда волшебник вернул Питу фляжку. «Жить буду, кажется. А они?» Скай показал глазами на каменный стол, похожий отсюда на надгробие. «Тот парень, Дейк, мертв. Остальные без сознания, но пока живы», — отчитался Ник. «Злодей сбежал». «Да, не везет, так не везет», — буркнул Пит. «Из такого разнообразия эта скотина выбрала именно того, кто знал, где в пещерах заблудились пришедшие за ними ищейки». «И где Фаул?» — согласился Скай. «Боюсь, его Ган убил», — предположил Пит. О нем они говорили так, будто проблем он уже не доставит. «Бедняга», — вздохнул Скай. «Кажется, его не сочли достойным даже змеиного корма. Надеюсь, он не станет очень обиженным призраком». «А если и станет, не жалко». Ник был суров. «Всяко же он знал, что именно Ган тут проделывает с другими людьми. А может, и сам участвовал». «Надо привести в чувство дружище Крея», — предложил Пит. «Только сперва придумаем, как ему объяснить наше здесь появление. Все самое интересное он пропустил. Врать можно почти что угодно, лишь бы было убедительно». «А зачем врать?» — слабо улыбнулся Скай. «Можно и правду рассказать, вот прямо с самого моего приезда в город. Если Фаул и правда стал призраком, он подтвердит. Вон, и лужа силы на месте трещины посверкивает. Так что нам тут и придумывать ничего не надо. Шли за дыханием стража и случайно угодили на какой-то ужасно незаконный ритуал. Это Крей пусть сочиняет, как именно его угораздило едва не попасть змее на обед». «И то верно», — согласился Пит. «Ник, поменьше осуждения во взоре. Конечно, наш хозяин едва не погиб, спасая этих чужих нам людей, но все же хоть каплю сочувствия к пострадавшим постарайся изобразить. Мы же не злодеи какие». «Зато они очень даже», — угрюмо произнес Ник. «Сейчас поищу эту самую каплю сочувствия. Без их помощи тела погибших мы можем и не найти, так что постарайся. А может, я притворюсь немым дурачком? А то сочувствие что-то не находится. Буду себе помалкивать в сторонке». «Ну, пока ты похож не на дурачка, а на очень опасного сумасшедшего. Будто так и примериваешься, кому из них первому глотку перерезать. Так что идея так себе. Если бы ты на меня так смотрел, мне было бы очень не по себе с тобой в одной пещере». Пит улыбался, но глаза у него были серьезные. «А если и так?» — взвился Ник. «Если и примериваюсь? Очень даже хочется сделать с ними что-нибудь такое, чтобы больше они никому не навредили». «Да примеривайся ты на здоровье», — примирительно выставил ладонь Пит. «Имеешь полное право ненавидеть этих... слов-то для них нет. Думаешь, мне не хочется просто-напросто оставить их тут прикованными к этому камню и завалить выходы? Только так мы можем и дело завалить. Кто, кроме них, знает, сколько еще сообщников у Смотрителя? Где тела? Куда мог податься Ган? Все время помни, что мы здесь для того, чтобы они все заплатили за свои делишки. Все они только те, кто прямо сейчас у нас перед носом». Ник убрал в карман ножик, который все это время сжимал в руке, и вдруг всхлипнул и совсем по-детски расплакался, прикрывая лицо рукавом. Страшное напряжение, державшее его так долго, вдруг закончилось, отпустило. И сил сдерживаться больше не осталось. Пит на мгновение даже растерялся, потом подошел к другу и положил руку ему на плечо. «Взвара хочешь? Говорят, он от всего помогает. От этого тоже. Скай поделится». Ник взял фляжку, сделал пару глотков и глубоко судорожно вздохнул. Потом отдал фляжку Питу и принялся вытирать лицо. «Спасибо. Сейчас приведу себя в порядок. Или так сойдет. Помощнику волшебника не мудрено перепугаться. И так они ко мне не будут относиться серьезно». «Дело, говоришь», — одобрил Пит. «Скай, ты как? Будем этих спящих красавцев?» «Уже, наверное, смогу подняться», — с сомнением прохрипел волшебник. «Будите». «Да вы посидите пока, ваше мажество», — подмигнул Пит и направился к столу. «Вам еще сила понадобится, чтобы с них эти кандалы снять». Мужчина с окровавленным лицом пришел в себя быстро. Пока он настороженно рассматривал нежданных спасителей, Пит занялся его светловолосым соседом. Но тот так и не очнулся. На груди, под разорванной одеждой, виднелись синюшные следы от челюсти змеи. Укусов было несколько. Пит оставил безнадежное занятие и перешел к Крею. У него укус тоже был не первый, и привести его в чувство оказалось непросто. «Кто вы?» — поинтересовался, наконец, первый спасенный. «Я Скай», — хрипло отозвался волшебник. «А это мои помощники, Пит и Ник». «Я Стин, волшебник из Лорежа», — представился спасенный. «Видимо, я вам обязан жизнью». Скай только пожал плечами. Говорить не хотелось совершенно. Он не помнил, кричал ли, когда змея накачивала его силой, но сорванное горло явно свидетельствовало, что не просто кричал, а прямо-таки вопил. «Дружище Скай, ты ли это?» Голос у Крея был слабый, но узнаваемый. Тут следовало удивиться. К счастью, никаких интонаций в хриплом, сорванном голосе все равно невозможно было разобрать. «Крей? Ты что ли?» Крей почти не изменился. Все то же бледное лицо с несколько отстраненным выражением, темные волосы, худощавая фигура. Только возле губ залегли глубокие складки, да глаза казались совсем черными из-за отчетливых теней, очертивших глазницы. «Я самый. А как тебя угораздило сюда попасть?» Пит помог Крею сесть, привалившись спиной к каменному надгробию, и вернулся к еще живому, но бесчувственному человеку. «Ты не поверишь», — слабо усмехнулся Скай. «Да я, кажись, готов сейчас поверить даже в то, что ты прилетел меня спасать верхом на снежном змее». «Да я тебя тут и не ожидал увидеть. Что тут вообще происходило-то? И как ты тут оказался?» «Ехал из Вимбержа», — соврал Крей. «Остановился в домике смотрителя переждать непогоду, а потом получил по башке и оказался тут. Старый хрен, видимо, решил усовершенствовать описанные в древних книгах запретные ритуалы. А тебя-то каким ветром занесло?» «Сильным, почти ураганным», — пошутил Скай. «Знаешь, что за дрянь дыхание стража?» Крей глубоко задумался. Молчание прервал Стин. «Это то, что якобы появляется перед пробуждением подземного стража?» «Оно самое. Вот эта дрянь и прилетела с попутным ветром в Лареш». Стин нервно сглотнул. «Так нам еще и подземного стража нужно ожидать. Только его тут и не хватало». «Это же легенда», — рассмеялся Крей. «Детская сказка, вроде короля псиглавцев, который получается, если 13 псиглавцев срастаются хвостами». «Мы с Фаулом целый день рылись в библиотеке и пришли к выводу, что страж не выдумка», — возразил Скай. «А если тут проводились какие-то ритуалы, то даже и причины его появления сходятся». «А где Фаул?» — оживился Крей. «Не знаю», — честно ответил Скай. «Он уехал без меня. У нас возникла идея, что если захоронить тела погибших и упокоить нежить, то и страж не пробудится». «Каких погибших?» — насторожился Стин. «Так актерская труппа же, которая в горах пропала», — объяснил Скай. «Про ритуалы-то мы не знали. Ну и ту идею тоже сочли глупой. Если актеров до сих пор никто не нашел, то и нам не под силу». «Но то ли Фаул решил попытать удачу, то ли попросту сбежал из Лорежа, я не знаю». Крей задумчиво помолчал, затем спросил. «Так ты считаешь, страж не пробудится, если что-то сделать с телами?» «Или с нежитью», — подтвердил Скай. «Точно я не знаю, но явления стража стали редкостью, а потом и вовсе перешли в разряд легенд именно тогда, когда была принята резолюция о погребении. Покойников стали хоронить честь по чести, нежити стало меньше, страж перестал просыпаться. Логично?» «Логично», — признал Крей. «Когда этот старый хрыч волок меня по пещерам, я видел колодец, откуда здорово несло мертвечиной. Может быть, трупы там? Освободи меня, я постараюсь его найти». Крей позвенел цепью на ноге. «Сейчас». Скай с трудом поднялся на ноги.